2. Маринка приезду Марты обрадовалась, а вот в деканате ее заявлению об увольнении нет. «Марта Андреевна», — объяснял ей декан их факультета, — «вы понимаете, что у нас сейчас некем вас заменить? Радислав Игнатьевич не сможет. У него не хватает опыта. Ну, если вам так прижало, давайте вы доработаете этот год, а дальше посмотрим. Вдруг ситуация поменяется, и вы сможете остаться». «Марта Андреевна, да таких, как вы, специалистов, днем с огнем не сыщешь. Я даже готов поговорить с ректором, чтобы он добавил вам заработную плату». Он что-то еще говорил, и Марта кивала, внутренне уже соглашаясь. В конце концов, что она потеряет, если закончит учебный год в Нежнине? Ну вот что. Заодно сможет договориться с Толиком насчет квартиры, если сама продать не успеет. Да и мало ли, какие еще проблемы нужно будет решить. В конце концов, переезд в Москву – дело не пары недель. Но на эти пару недель она осталась у подруги. Они гуляли по столице, ходили по музеям, где, по словам Маринки, та ни разу не была, хотя и жила здесь уже 5 с лишним лет, и много говорили. Точнее, говорила Марта, а Маринка слушала, открыв рот и не веря. «Знаешь, если все это правда...» Подруга замолчала на пару секунд и продолжила. «Да даже если неправда, тебе стоит написать об этом книгу. Ее с руками оторвут, вот увидишь». «О чем ты? Какая книга? У меня сейчас другие заботы, а ты о книге. Я вот думаю, что будет, когда вернусь в Нежнин. Интересно, Кряжев уже там? И потребует ли он что-то или оставит меня в покое? Так-то вот для чего я ему нужна?» Марта покрутила в руках чашку, они сидели в театральном буфете и пили кофе с эклерами. Третий звонок давно прозвенел, но ни Марта, ни Маринка не встали с диванчика. Модная постановка по слишком уж модернизированному Чехову не понравилась ни одной, ни второй, и они решили не возвращаться в зал. Зато сейчас тут почти никого не было, и можно спокойно поговорить. «Ну не скажи. Если он решит, что вы тот артефакт все-таки нашли и увезли с собой, он вполне может начать с тебя». Маринка доела остатки своего эклера и посмотрела на нетронутый. «Марты, можно?» «Бери», — кивнула та. «Вот только мы ничего не нашли, понимаешь? И даже не стали искать, просто вернулись обратно». «Ты и вернулась. Скажи, ты уверена, что этот твой Саша не отправился обратно в эту твою Лхасу?» Марта почему-то была уверена. Не понимала, почему, просто знала. «Понимаешь», — произнесла она, — «он не такой. Он...» В этот момент на столе завибрировал мобильник. На входе в зал им сказали все отключить, но Марта не смогла. Было какое-то странное предчувствие, что этого нельзя делать, и она просто переключила все звонки на вибрацию. С учетом того, что их места находились на достаточном удалении от сцены, актерам она бы точно не помешала. Ну а зрители? Если что-то серьезное, они бы потерпели, а Марта точно не пропустила бы ничего важного. «Дочь», — раздалось из динамика, как только она, удивленно посмотрев на информацию о звонившем, приняла вызов. «Ты когда вернешься? Мы с мамой собрались через 2 недели в санаторий. Все-таки стоит отдохнуть, раз осенью не получилось». «Папа?» — Марте показалось, что она сходит с ума. «Ты где? Откуда?» «Дома я, на кухне торчу», — проворчал отец. «От мамы прячусь. Опять пристала с полкой в ванной. Сколько раз я ей говорил, что надо ремонт там делать, а не просто полку перевешивать». «Да, я приеду. Завтра. Прилечу». Марта посмотрела на часы, висевшие на стене за барной стойкой. «Постараюсь первым же самолетом». «Не торопись. Просто ты давно у нас не была. Мы соскучились. Приезжай». Марта словно вживую увидела, как папа улыбнулся. «До завтра. Я буду завтра обязательно. Обнимаю тебя. Поцелуй за меня маму», — произнесла она, тоже шало улыбаясь. «И я тебя». Отец отключился, и Марта посмотрела на Маринку. «Они живы. Оно исполнилось. Желание. Его желание исполнилось». В этот момент ей показалось, что откуда-то издалека раздался голос Игоря. «Следите за биением сердца. Только почему он, если это читала она?» «Подожди», — Маринка отложила еще целый эклер и посмотрела на нее. «Как так? Ты же говорила, что они погибли. Слушай, если ты сейчас скажешь, что просто разыграла меня, то мы больше не подруги». «Марин, я не разыгрываю. Они...» «Я ничего не понимаю. Это может быть только если ничего не происходило. Они просто не летели в том самолете. Это...» «Черт с тобой!» Маринка поднялась, беря в руки сумочку, жестом подозвала парня, натиравшего бокалы за стойкой, и показала ему на эклер. «Есть какой-нибудь контейнер или что-то, что не впитает крем? Не хочу в салфеточку заворачивать». А после посмотрела на Марту. «Тебе нужно купить билет домой и собрать вещи. Сейчас я вызову такси». Она снова посмотрела на часы и покачала головой. «Нет, сейчас мы на метро доедем до нашей станции. Там пробежимся до дома. Так будет быстрее. А пока едем, купим билет». Маринка дождалась, что теперь уже ее эклер завернут в целлофановый пакет, и посмотрела на Марту. «Ну чего сидишь с обалдевшим лицом? Вставай давай и поехали».